Как же можно воевать с родственниками? К сожалению, можно. И история это не раз доказывала. Ой, смотрите! А у того дома какие-то странно одетые люди в колпаках с бубенчиками. Они пляшут и поют. Смешно прыгают и вертятся. Это скоморохи. Уличные музыканты, шуты, потешники. Попросту говоря, артисты. В ту пору люди любили не только работать, но и отдыхать. Компьютеров и телевизоров, разумеется, не было. И чтобы послушать музыку и повеселиться, приглашали скоморохов. Те показывали фокусы, кукольные представления, пели, играли на музыкальных инструментах. А на чем тогда играли? Самыми популярными были гусли. Струнный инструмент, на котором играли многие былинные персонажи. Была еще домра, бубен, различные дудки и флейты. Дрова. Это что-то типа современного ксилофона. Музыкальными инструментами пользовались не только на праздниках. Например, во время боя, чтобы поддержать своих воинов и смутить врага, музыканты играли веселые задорные мелодии. А как же гармошка и балалайка? Они появились намного позже. Скоморохи не только пели песни, но и рассказывали сказки, былины. Любили былины на Руси. Часто пересказывали их друг другу. Долгими зимними вечерами, когда нет особых дел, соберутся, бывало, всей семьей и слушают. Оттого ценились тогда хорошие рассказчики. Героями былин, старин, так еще иногда называют этот вид народного творчества, обычно становились смелые и сильные люди, которые побеждали злого богатыря, волшебника или чудовища. Былины? Что-то я не припомню ни одной. А я знаю былину о Садко. Это был бродячий гусляр. Когда его корабли попали в шторм, он спустился на самое дно и играл там морскому царю. Ходили былины о Владимире Красносолнышко, великом князе киевском, о Василии Буслаеве, удалом молодце новгородце, боярине Ставре Годиновиче и его жене Василисе Микулишне. Но, конечно, самыми популярными персонажами стали русские богатыри, среди которых Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, вероятно, самые известные. О, вот их я знаю. Я про них мультфильмы смотрел. Владимир Сергеевич, скажите, а почему у всех персонажей такие странные фамилии? Муромец, Попович или вообще Красносолнышко? А это не фамилии. Не было в старину фамилий. Людям давали прозвища. Но только на это никто не обижался, потому что прозвища были не обидные, а, так сказать, по делу. Например, Илья Муромец значит родом из Мурома. Алеша Попович значит сын попа. Прозвать могли по человеческим качествам. Например, князя Ярослава Владимировича прозвали Мудрым. Говорят, князь Иван Иванович был очень хорош собой. Вот его и прозвали Красный. Значит, красивый. Верно. Мне бы, наверное, дали прозвище Черный кабан. Это потому, что ты все время грязный, как поросенок? Нет, потому что это круто. Надо же, никогда бы не подумала. Не было у древних славян фамилии, зато были два имени. Первое человек получал от родителей. Папа и мама хотели счастья своему ребенку, поэтому старались дать ему такое имя, которое принесет удачу. Например, чтобы дочь не знала горя, девочку могли наречь Забавой, что означает веселая. Или Цветана, чтобы она была красивая, как цветок. А что означает Любомила? Любимая, милая. По-моему, тут они угадали. А мальчиков как называли? Мальчика могли назвать Бессон. Обычно такое имя получал неспокойный малыш, лишавший родителей сна. Если отцу захотелось, чтобы сын сберег его славу или защитил свою, он мог дать ему имя Бронислав, обороняющий славу. А откуда ребенок получал второе имя? При крещении. Его давала церковь, обычно в честь какого-нибудь святого. К этому имени люди относились очень бережно и могли открыть его только очень близкому человеку. Владимир Сергеевич, мы оказались на площади. Здесь полно народу. И все что-то кричат, требуют. Похоже на какое-то собрание. Так и есть. В Новгороде главным органом власти был не князь, как в других русских землях, а народное собрание, Новгородская Веча. На нем решались вопросы внутренней и внешней политики, объявление войны и заключение мира, приглашение и изгнание князей, в частности, для защиты новгородской земли от крестоносцев. Был приглашен князь Александр Невский, что, как оказалось, было верным решением. На Вече избирали архиепископа, посадника, по-нашему мэра, Тысяцкого, главнокомандующего ополчения. Решали большой круг вопросов. А все могли участвовать в Вече? Нет. Только представители семейных сообществ. Их называли мужами. В число прочих обязанностей мужей также входил суд. Полиции в те времена не было, но люди хотели, чтобы был порядок, поэтому приходилось сурово наказывать преступников. За убийство или измену могли убить на месте, за разбой, пожар или иконократство могли отдать в рабство вместе со всей семьей, а за менее серьезные преступления грозил штраф. А откуда люди знали, что поступают по закону? Законов-то не было. Как не было? Еще как были. При Ярославе Мудром появился первый сборник правовых законов, который назывался «Русская правда». Возможно, с тех пор и появилось выражение «жить по правде», то есть честно и не нарушая законов. Смотрите, во дворе того дома собрались какие-то дети. У всех в руках куски древесной коры и какие-то палочки. С одного конца острые, а с другого плоские и широкие. Интересно, для чего им все это? У крыльца стоит мужчина. Наверное, это их отец. Уж он-то должен знать все о своих детях. Не факт. Например, мой папа до сих пор не может запомнить, как зовут мою классную руководительницу. А я все-таки попытаюсь выяснить. Скажите, это ваши дети? И да, и нет. Как так? У каждого из них есть свои родители. Но я их мастер, а значит, они и мои тоже. Мастерами на Руси называли учителей. Так это ваши ученики? Именно так. А в этой избе я их учу. А зачем им кора с деревьев? Это береста. На ней ребята пишут дома. На бересте очень хорошо видны буквы. Но и ошибки никуда не спрячешь. Это не восковая табличка. А что такое восковая табличка? Это дощечка небольшого размера, но на одну сторону которой нанесен слой воска. Верно. А пишут на ней писалом, тонкой палочкой из кости или дерева. Острым концом вводят по воску, и получаются буквы. А если надо что-то исправить, переворачивают писало и широким концом замазывают ошибку. Я даю восковые дощечки своим ученикам перед началом занятий, а в конце забираю. Когда ребята научатся писать правильно, некоторым можно будет и пергамен доверить. Пергамен? Это материал, изготовленный из недубленной кожи животных. Его еще называют пергамент. Хороший и долговечный материал. И очень дорогой. И из пергамена делают книги, а пишут по нему гусиными перьями, смоченными чернилами. Человека, который занимается перепиской книг, называют писцом. Им можно стать только грамотный и очень терпеливый человек. Ведь в книге не должно быть ошибок и помарок. Владимир Сергеевич, это что же получается? Тогда уже были школы? Разумеется. Ведь еще в XI веке князь Владимир Святославич вплотную занялся распространением грамотности на Руси. Учиться читать и писать люди начинали неохотно. Дело было новое, незнакомое. Многие родители плакали, отдавая своих детей в обучение. Плакали? А почему? Ну, возможно, боялись, что больше не увидят своих детей. Как бы то ни было, но прошло время, и грамота для всех стала обычным делом. Ей обучались и мальчики, и девочки, знать и простолюдины. При монастырях и соборных церквах создавались обширные библиотеки. Книги переписывали от руки. Сначала этим занимались монахи, но позже это ремесло освоили специальные артели книжных описателей. Наверное, быть писцом очень трудно. Не каждый может так аккуратно писать. Разумеется, стать писцом дано не каждому. У меня в классе есть ученик Мирослав, сын Ратибора. Ему чуть больше 7, но его усердию может позавидовать даже Нестор-летописец. Пока не закончит задание, не встанет из-за стола. Правда, любит пошалить и посмеяться. Вот только сегодня он совсем не веселый. Говорит, подвел отца-то. Тому на войну идти, с немцем биться, а Мирослав не хотел с папкой расставаться, вот и спрятал его шелом. Думал, без шелома-то отца на войну не пустят. Малой он еще. Что тут скажешь? А как вернулся Ратибор, парнишка хотел вернуть отцову вещь. Да забыл, куда спрятал. Вот и ходит смурнее тучи. Отцу сказать боится, а мне вот сказал. Не мог терпеть доли. Как интересно. Ну ладно, пора уроки начинать. Солнце уже встало. Профессор, похоже, теперь мы выяснили, почему шлем оказался в таком нетипичном месте. Его просто спрятали, а потом забыли. Что ж, выходит так. И нам пора возвращаться домой. Владимир Сергеевич, спасибо вам большое за увлекательное путешествие. Да, все было очень интересно. Мы много узнали о Древней Руси, как люди одевались, что ели и пили, как делали одежду и строили города, как работали и отдыхали, с кем воевали и как учили грамоту, как образовалась Русь. Не за что, друзья мои. Да, но что же было потом? Потом? В середине 13 века на русскую землю пришла новая беда. Татаро-монгольская ига. Но об этом я расскажу вам в другой раз. Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман? И когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а не тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок? Почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь.